Глава 10. Перемены на селе. Подтверждением перемен, которые постепенно превращали некогда тихий и уединенный Кендлфорд-Грин в пригород маленького провинциального городка, являлись смерть мистера Кулсдона и приезд нового священника. Мистер Делафилд был молод, лет 30 с небольшим, и несколько склонен к преждевременной грузности. Большое розовое гладко выбритое лицо придавало ему младенческий вид, и светлые довольно длинные вьющиеся волосы только усиливали это впечатление. Чувства собственного достоинства его характеру присуще не было. Он выбегал из дома, чтобы отправить письмо или купить огурец на обед в одной сорочке. Но даже когда был полностью одет, единственным свидетельством его духовного звания являлся воротничок. Его обычные повседневные одежды были поношенные фланелевые брюки и норфолкская куртка с поясом. Разумеется, темно-серый, более светлый оттенок показался бы чересчур революционным, так же, как и более смелый, чем черно-белый в крапинку канотье, головной убор. Мистер Делафилд носил его летом вместо круглой черной фетровой шляпы, принятой у других местных священнослужителей. Он выглядел как неопрятный мальчишка-переросток. Мисс Лейн однажды сказала, что ей очень хочется взять иголку с ниткой и перешить верхнюю пуговицу у него на брюках, чтобы он мог спрятать брюшко. Вероятно, новый священник тоже считал облик мисс Лейн неудовлетворительным, ведь он явился сюда с городскими представлениями о деревне, согласно которым деревенская почмейстерша должна была носить белый фартук и говорить на диалекте. Однако мистер Делафилд приехал с твердым намерением сохранять дружеские отношения со всеми своими прихожанами, и хотя Лора была уверена, что новому пастору не по душе насмешливые огоньки, загоравшиеся в глазах Доркас, когда он пытался заводить с нею нравоучительные беседы, ему всегда была присуща приятная непринужденность манер, и мисс Лейн со временем признала его мальчишеское обаяние. Вердикт остальных обитателей Кендлфорд-Грина не был единодушным. Прежние установления менялись, но эти перемены еще не успели добраться до глубинки. Некоторые жаловались, что их раздражает понебратство мистера Делафилда со всеми подряд. Конечно, в церкви все люди братья, но за ее пределами священник должен сохранять достоинство. Вспомните бедного старого мистера Кулсдона. Уж кто-кто, а он был настоящим джентльменом. Другим мистер Делафилд нравился, потому что не был гордым и заносчивым, как некоторые всем известные священники. Большинство же не спешили выносить суждения. «Проживи с человеком лето и зиму, прежде чем говорить, что знаешь его», — гласила старинная деревенская пословица, которую нередко повторяли в те времена. Однако все прихожане сходились в одном — проповедником новый священник оказался прекрасным. У него был удивительно глубокий и звучный для его мальчишеской наружности голос, и он с выгодой использовал это преимущество за кафедрой. Спесь среди недостатков мистера Делафилда, безусловно, не числилась. Он с очаровательной непринужденностью забирал тяжелую ношу у любой пожилой женщины, которую встречал на пути. Однажды Лора видела, как молодой пастор пересекал лужок с охапкой хвороста на плече, а в другой раз, как он помог кому-то дотащить до дома корзину с выстиранным бельем. Выйдя с почты, мистер Делафилд перемахивал через ограждение лужка, чтобы загнать в калитку старую жестянку, которой мальчишки играли в крикет. Но так бывало вначале. Вскоре крикет в Кендлфорд-Грине был поставлен на должную основу. Появились команды из 11 юношей и вечерние тренировки для мальчиков. Летом по субботам мистер Делафилд и сам вступал в игру. Вскоре был брошен вызов другим местным командам, и отныне приятную летнюю зелень лужайки оживляли белые фланелевые штаны тех игроков, у которых они имелись. Вскоре священник организовал клуб для мальчиков, который зимними вечерами собирался в школьном классе. Шум, который производили ребята, по словам тех, кто обитал поблизости, делал жизнь совершенно невыносимой. Однако родители мальчишек были довольны, что их отпрысков отвлекают от шалостей. Не жалели об этом и люди, около домов которых раньше любили безобразничать зимой шумные ватаги. Помимо этого, регулярно проводившиеся церемонии конфирмации способствовали встречам актива гильдии девочек, штаб-квартира которой разместилась в ныне заброшенной людской пастората. Президентом гильдии являлась миссис Делафилд, но поскольку у нее было двое детей и в ее доме, где раньше держали четверых слуг, теперь трудилась всего одна молодая служанка, проводить еженедельные собрания ей было некогда, и ничего не оставалось, как обращаться к помощи приходских дам. Сестры Пратт, которых священник и его жена в разговоре с девочками неукоснительно величали мисс Руби и мисс Перл, воспользовались этой возможностью, и вскоре то, чего они еще не разузнали про пасторат, можно было, как говорили люди, легко уместить на трехпенсовой монете. Делафилды были бедны. Вскоре по прибытии они объявили, что поскольку доход у них незавидный, а личными средствами они не располагают, им придется свернуть благотворительную деятельность, которую вел прошлый священник. «Я сам знаю, что значит быть бедным», — откровенно говорил мистер Делафилд, сочувствуя одной из обитательниц коттеджей, и хотя она недоверчиво улыбалась, мысленно сравнивая его представление о бедности со своими, чистосердечие пастора ей льстило. Через некоторое время торговцы стали намекать, что семья нового священника слишком долго тянет с оплатой своих счетов. Впрочем, добавляли они, до сих пор Делафилды в конце концов все же расплачиваются, а задолжав вам несколько фунтов, не норовят тут же сбежать со своей скудной наличностью в другую лавку. К тому же они нерасточительны. А это отнюдь не самая плохая характеристика, которую может дать клиенту лавочник. У Делафилдов перебывала целая череда неопытных молодых служанок, от которых они ожидали безукоризненной службы и, как следствие, частенько оставались вовсе без прислуги. С женщинами, которых приглашали помочь по хозяйству, дело обстояло немногим лучше. Одна прекрасная подъемщица, занимавшаяся стиркой и уборкой, при первом же своем появлении в пасторате была так поражена, когда ей сунули в руку список блюд, которые она должна приготовить на ужин, что, схватив свой рабочий фартук и корзину, тотчас убралась во свояси. Но куда больше, чем скверные обеды и пыльные комнаты пасторского дома, обеих мисс Пратт поражала, как они говорили, странность миссис Делафилд. Мисс Руби называл ее манеру одеваться богемной. Жена священника носила волочившиеся по полу свободные платья терракотовых или грязно-зеленых тонов с низким вырезом, открывавшим горло, тогда как другие женщины чопорно прикрывали шею до самых ушей. В церковь по воскресеньям дочери Делафилдов надевали белые детские тапочки и ажурные носочки, но в остальное время бегали босиком, что шокировало сельчан, и, наверное, было не очень-то правильно, хотя им, судя по всему, нравилось бороздить пальцами ног пыль и оставлять в грязи отпечатки своих ступней. Обычной повседневной одеждой им служили короткие коричневые голландские платьица с искусной вышивкой, которые удобством и красотой могли бы выгодно отличаться от более строгих одеяний других девочек, принадлежавших к тому же классу, не будь они вечно измаранными. Иные называли пасторских дочек этими ужасными детьми, однако другим казалось, что сообразительность и миловидность восполняют девочкам отсутствие хороших манер. «А главное, хвала небесам, — заметил кто-то, — что мы не обязаны говорить им «мисс». Это была своего рода привилегия, беседуя с дочерьми мистера Делафилда или о них, иметь возможность называть их Элен или Оливия, тогда как к другим детям из высокопоставленных семей окружающие с колыбели обращались «мастер» или «мисс». В этом отношении деревня брала пример самого священника, который всегда называл своих дочерей просто по имени. Другие родители добавляли титул, часто делая на нем акцент. Одну знакомую Лоре девочку, самую младшую дочь в семье, которую до сих пор называли малышкой, при слугах и работниках поместья родители величали мисс Бэби. Перемены в пасторате, как ничто иное, способствовали упадку прежнего раболепства небогатых сельчан. При всех своих недостатках, действительных или мнимых, мистер Делафилд, по крайней мере, относился к беднякам по-человечески и разговаривал с ними на равных, а не свысока. Окрестные сельские джентльмены до сих пор казались им значительными величинами, но священник жил среди них, они ежедневно видели его и общались с ним, поэтому его пример и влияние оказывались сильнее. Некоторые еще вздыхали по котлам с супом и одеялом, которые были при старом режиме. Другие сожалели о конце этого режима из любви к его величию, но большинство людей наслаждались, пусть и бессознательно, новой демократической атмосферой приходской жизни. Вскоре паства уже гордилась своим священником. Проповеди мистера Делафилда с самого начала были высоко оценены его прихожанами. «Он не даст вам уснуть!» — говорили те, кто раньше имел привычку во время проповеди клевать носом. Сами по себе темы проповедей, наш долг по отношению к ближнему, значение честности и правдивости, были слишком привычны, чтобы заставить человека бодрствовать. Но когда проповедь начиналась со слов «На днях я слышал, как один человек из нашего прихода заявил» или «Вероятно, на прошлой неделе вы читали в газетах, что...» люди встряхивались и внимательно слушали. Нередко эти примеры недавно услышанного или прочитанного в газетах оказывались довольно забавными, и хотя в церкви, разумеется, не было места смеху, легкие проблески понимающих улыбок помогали разрядить атмосферу и давали пастве возможность устроиться поудобнее и выслушать последующие наставления или мораль. Наставление это никогда не бывало суровым. Мистер Делафилд не упоминал про ад, а, впрочем, и про небеса тоже. Земля же представала в его изображении местом, которое, в конце концов, может быть вполне сносным, если люди будут облегчать бремя друг друга и держаться вместе. Если порой его глубокий и мелодичный голос и проповедовал с кафедры покаяния, то покаяние не столько в обычных деревенских грехах, сколько в грехах мира вообще. То, о чем говорилось в проповедях, никогда не задевала и не оскорбляла никого из присутствующих. И действительно, как-то воскресным утром на церковном дворе один из прихожан заметил. «После такой проповеди чувствуешь себя на 2 дюйма выше». Утешительные слова, красноречие и выразительные паузы, которые делал мистер Делафилд, когда перегибался через край кафедры, всматриваясь в лица своих прихожан и точно заглядывая в их сердца, вскоре снискали ему репутацию лучшего проповедника в округе, а некоторые утверждали, что и во всем графстве. Вскоре, чтобы послушать его проповедь, стали являться люди из окрестных приходов и даже из самого Кендлфорда. Летними воскресными вечерами церковь часто так переполнялась, что опоздавшие вынуждены были стоять в проходе. Службы посещала даже мисс Лейн, нечасто ходившая в церковь. Вернувшись домой, она удостаивала ее единственным комментарием. «Что ж, очень мило. Однако передай мне, пожалуйста, моего Дарвина. Мне, как птицам, необходимо заглатывать с пищей немного песка». Впрочем, отсутствие энтузиазма, выказываемое одной язвительной немолодой женщиной, было всего лишь песчинкой на морском берегу в сравнении с растущей волной популярности проповедей нового священника, достигшей наивысшей точки в воскресный праздник «Благодарение за урожай», когда газета «Кендлфорд Ньюс» отправила в село репортера дословно записать речь мистера Делафилда. Экземпляры выпуска с проповедью охотно раскупали, чтобы отправить их сыновьям и дочерям в Лондон, на север Англии или в колонии. «Пусть знают, — говорили их родители, — что Кендлфорд Грин теперь вовсе не убогая глухомань, как им, наверное, чудится». По мере роста популярности мистера Делафилда как проповедника, принесший славу и Кендлфорд Грину, его небольшие чудачества стали считать забавными и милыми особенностями гения. У его жены больше не возникало трудностей со служанками и поденщицами, потому что одна пожилая дочь фермера предложила ей свою материнскую помощь, и та была принята. К тому времени, как Лора покинула Кэндлфорд Грин, прихожанки чуть ли не ссорились из-за украшения церкви и по очереди пособляли миссис Делафилд справляться с семейными хлопотами. Для мистера Делафилда сшили так много теплых домашних туфель, что износить их все смогла бы только сороконожка, а Элейн и Оливию так часто приглашали на чай и так усердно подчивали, что если бы девочек не отправили в школу-пансион, их пищеварение было бы безнадежно испорчено. Хотя бедная паства, вероятно, почитала нового священника меньше, чем мистера Кулсдена, любили его все-таки больше, ведь он был более человечен. Мистеру Делафилду недолго было суждено исцелять души в Кэндлфорд-Грине. Через год или два после того, как Лора оттуда уехала, ей сообщили в письме, что священник получил приход в столице и собирался провести в своей новой церкви специальную службу в день ежегодной лондонской поездки кружка Кэндлфорд-Гринских матерей. Но он оставил свой след в селе не только тем, что сумел принести многим людям духовное утешение, но и тем, что ломал предрассудки. Далее примерно в эту же пору выросла оплата труда. Батракам вместо 10-12 шиллингов в неделю стали выплачивать 15, а квалифицированные рабочие перешли с прежнего недельного жалования, не зависевшего от проработанного времени, на почасовую оплату, и хотя цены после этого тоже подросли, но не так сильно, как заработки. К резкому росту цен привела война с бурами, но это случилось лишь через несколько лет. Тем временем королева Виктория отметила свой бриллиантовый юбилей, и лозунгом страны было «Мир и изобилие». В сельской местности были образованы советы, и передовые жители Кэндлфорд-Грина получили возможность обнародовать свои проекты по улучшению местной жизни и осуществлять некоторые из них. Ходили слухи о стипендиях для деревенских школьников, совет графства отправил специалиста по кулинарии читать лекции в школе, для старших мальчиков по вечерам были организованы занятия, которые уже не назывались вечерней школой. Жилищное строительство по-прежнему оставлялось на откуп частным предприятиям, однако запрос на более современные дома не остался без внимания. Когда одному из жителей Кэндлфорд-Грина улыбалась удача в виде более перспективной работы или более высокого жалования, как правило, его жена, услышав хорошую новость, тут же восклицала: «Теперь мы сможем поселиться на вилле». Иногда ее честолюбивые устремления воплощались в жизнь, и семья переезжала из своего старого неудобного, зато толстостенного и теплого коттеджа с плодородным садом в одну из небольших вилл в недавно построенном поселке на Кэндлфордской дороге. Новый дом из тонких стен и плохо подогнанной деревянной обшивки мог оказаться сырым и насквозь продувался сквозняком, а сад за домом, прежде являвшийся частью топкого качковатого луга и оставленный застройщиком в почти первозданном состоянии, разумеется, превращался, по выражению мужа, в головную боль, зато жена наслаждалась престижными роскошествами в виде шикарной входной двери с медным молотком, эркера в гостиной и кухонного водопровода. Плюс реноме обитательницы виллы. Хотя задачу обустройства сада за домом спекулянт-застройщик сваливал на жильцов, небольшой газон перед домом разбивал он сам, уложив вокруг небольшой центральной клумбы несколько футов дерна. Этот скромный палисадник был огорожен узорчатой чугунной решеткой. К входной двери вела дорожка, мощенная красно-синей плиткой. За палисадником у края тротуара были высажены молодые деревья. Некоторые из них уже погибли, другие готовились зачахнуть, однако на самой популярной и застроенной улице осталось достаточно деревьев, чтобы оправдать ее название — Каштановая аллея. В Лорины времена в нескольких виллах проживали честолюбивые семейства. Переехавшие сюда из Кэндлфорд-Грина, еще больше домов было занято кэндлфордскими клерками и лавочниками, любившими сельскую жизнь и желавшими снизить расходы на жилье. 6 шиллингов в неделю за пятикомнатный особняк, разумеется, не были непосильной платой, но без сомнения окупали издержки, которые понес застройщик, он же владелец этих домов. Лорен Кэндлфордский дядюшка, тоже строитель, утверждал, что виллы сооружены из старых подержанных материалов, без надлежащих фундаментов, и первый же сильный ветер снесет половину из них. Его пессимизм, возможно, объяснялся профессиональным соперничеством, хотя справедливости ради следует упомянуть, что он не кривил душой, когда, охмурясь и качая головой, заявлял: «Никогда не возьмусь за дешевую работу. Это не по моей части». Дома на Каштановой аллее выстояли и вполне вероятно стоят там и по сейчас, сдаваемые в наем работникам, зарабатывающим ныне втрое больше и вносящим утроившуюся арендную плату. Каштаны давно выросли и усыпаны цветущими свечками, а в каждом саду за домом высится радиомачта. Новые жильцы въехали в только что построенные виллы, едва успела высохнуть краска. Повесили на окнах кружевные занавески, подхватив их голубыми или розовыми лентами, и вывели на воротах самостоятельно выбранные ими названия: Чатсворт, Неаполь, Солнечный уголок или Херн-Бэй. Лора, хотя и сознавала, что предает ремесло, представителями которого были ее отец и дядя, все же считала дома на Каштановой аллее стильными. У нее было достаточно вкуса и чувства юмора, чтобы понимать, что названия некоторых вилл, выбранные для них жильцами, нелепы, из последних можно вспомнить Балморал, но не видела ничего плохого в широких голубых и розовых лентах, которыми подхватывали занавески, хотя сама предпочла бы зеленые или желтые. За исключением бывших сельчан, которых Лора хорошо знала, виллы в основном снимали новые представители нижней прослойки среднего класса, с которыми ей предстояло столкнуться гораздо позднее. Первым знакомством с этим новым для нее образом жизни девушка была обязана миссис Грин из хижины, жене клерка Кэндлфордского почтового отделения. Лора познакомилась с мужем миссис Грин по работе. Тот представил ее своей жене, после чего она получила приглашение на чай. Виллу Гринов отличали от других только название и папоротник «Венерин волос», стоявшую у окна гостиной на маленьком столике, точно посередине между пышными занавесками, вместо обычной аспидистры. Хозяйка дома сказала, что аспидистры слишком заурядны, и вскоре выяснилось, что она испытывает огромную неприязнь к заурядным вещам и особенно заурядным людям. «Люди, живущие рядом, — говорила миссис Грин Лоре, — жутко заурядные». Сосед был приходящим садовником, она называла его неотесанным, а его жена, развешивая белье, надевала мужнину матерчатую кепку. Они с утра до вечера жарили селедку, и запах ее был просто омерзительным. Миссис Грин считала, что домовладелец должен быть более взыскателен при выборе жильцов. Лора, привыкшая к обыкновениям тех людей, которых миссис Грин называла неотесанными, и сама любила на ужин хорошую копченую селедку, поджаренную на углях, а потому была удивлена, услышав такое. Девушка испугалась, что ее тоже сочтут заурядной, однако бояться не стоило, потому что эту даму она вообще не интересовала, разве как обладательница глаз и ушей. Миссис Грин, невысокой белокурой женщине, еще не исполнилось 30 лет. Ее можно было бы счесть хорошенькой, если бы не сходившее с ее лица озабоченное выражение, заострявшие черты и уже стиравшее румянец. Ей недоставало утонченности или, возможно, средств, чтобы посещать дантиста, и гнилые зубы она скрывала за тонкой полуулыбкой, для которой не требовалось разжимать губы. Но у нее по-прежнему были очень красивые ухоженные волосы, а также прекрасные руки, которые она после мытья чайных чашек мазала кольт-кремом. Супруг миссис Грин тоже был невысок и белокур, однако манеры у него были более простые, а выражение лица более открытое и искреннее, чем у жены. Когда он смеялся, то смеялся в голос, и тогда миссис Грин укоряюще смотрела на него и с болью в голосе восклицала: «Альберт!» В отличие от жены, мистер Грин неважно владел искусством соблюдения приличий. Если она, по ее собственному выражению, утратила прежнее положение в обществе, поскольку родилась в семье, которую несколько расплывчато именовала «благородной», то он начал зарабатывать на жизнь разносчиком телеграмм и постепенно возвысился до нынешнего положения, которое, хотя и было весьма скромным, в те дни считалось достижением. Сам по себе мистер Грин был простым, приятным человеком. Он с удовольствием работал бы в своем саду, а потом сидел бы в одной сорочке и пил чай с копченой селедкой или консервированным лососем. Но его угораздило жениться на женщине благородного происхождения, и та, не жалея сил, прививала ему собственные понятия. Супруги трогательно гордились своим домом, и Лори во время ее первого визита продемонстрировали каждый уголок, включая содержимое шкафов. Внутри вилла была обставлена в соответствии с ее архитектурным стилем. В гостиной, которую Грины называли «залой», имелся полный мебельный гарнитур с зеленой гобеленовой обивкой. На полу лежал зеленый ковер, правда, не совсем подходящего к обивке оттенка. На маленьких столиках стояли фотографии в затейливых рамках. На стенах висели картины, иллюстрировавшие историю отношений унылой на вид парочки. Встреча влюбленных, письмо, ссора влюбленных и поженились. В комнате не было ни книги, ни цветка, ни даже сдвинутой с места подушки, которые указывали бы на то, что здесь кто-то живет. Собственно, здесь никто и не жил. Это был скорее музей, храм или мебельный салон, чем гостиная. Воскресными вечерами супруги чинно усаживались в эркере и глазели на проходивших мимо соседей, а обедали и остальное время проводили в кухне, гораздо более уютном помещении. В спальне, размещавшейся над гостиной, стояли модный туалетный столик герцогиня и гардероб с высокой зеркальной дверцей. Эти предметы обстановки миссис Грин назвала новейшими. Данный эпитет она применяла и ко всем другим ценным вещам, которые считала образчиками стиля и элегантности. Лори, знакомая лишь с простой обстановкой своего родного коттеджа и солидной, но старомодной комфортабельностью домов мисс Лейн и своих кэндлфордских родственников, приходилось верить этому на слово. Люди, которых она знала до этого, просто обставляли свои дома тем, что у них имелось или получалось раздобыть, старые вещи соседствовали с новыми, и лишь иногда удавалось прикупить несколько ярдов нового мебельного ситца или ведерко краски, чтобы навести лоск. Поэтому они, ясное дело, не похвалялись своими домами, разве что иногда демонстрировали какую-нибудь ценную реликвию, которая принадлежала еще бабушке или хранилась в нашей семье много-много лет. В доме Гринов подобных вышедших из моды вещей не было, вся обстановка была куплена ими самими при новоселье или позднее, и дата покупки, и даже цена являлись темами для бесед. За гарнитур в зале отдали 7 фунтов, за тот, что в спальне, 10. Лора была поражена, но, с другой стороны, подумала она, Грины вполне обеспечены, недельное жалование мистера Грина составляло, должно быть, не меньше 2 фунтов. Все содержалось в прекрасном состоянии. Мебель и полы тщательно были отполированы, окна сверкали, занавески и стеганые покрывала без единого пятнышка. Маленькая кухня в задней части дома являла собой образец опрятности. Впоследствии Лора узнала, что миссис Грин загоняла себя почти до смерти. У нее был всего 1 ребенок, а дом ненамного просторнее Кэндлфорд-Гринских коттеджей, но трудилась она вдвое усерднее, а энергии тратила в 10 раз больше, чем обитательницы коттеджей. Те, стоя у своих порогов со скрещенными на груди руками и наслаждаясь пересудами с соседкой, часто жаловались, что женскую работу вовек не переделать. Но пока не сплетничали, такие вот миссис Грин занимались делом, а пока не чаевничали в доме, эти трудолюбивые пчелки, натянув перчатки, полировали серебро. Ибо вилки, ложки и прочие металлические предметы, имевшиеся у Гринов, разумеется, именовались серебром, даже если ни на одном из них не было никаких проб. За чайным столом главным объектом похвальбы становилась единственная дочь Гринов. Дорин было 7 лет, и, по словам ее родителей, никогда в мире не бывало и больше не будет такого умного ребенка. «Да чего же смышленная? Только послушай, что она недавно сказала». И сказанное девочкой немедленно повторялось, а сама она тем временем застенчиво жевала пирог. Дорин, прелестное, благонравное дитя, всегда нарядное и ухоженное, была не настолько избалована, как можно было ожидать. Родители ее обожали, и Лора была поражена, услышав, как один из них сказал, а другой повторил, что дитя они больше иметь не намерены. «Не намерены? Разве можно на это повлиять?» Если у женатых людей рождался один ребенок, за ним почти всегда следовали другие, в большинстве случаев множество других детей. Порой при Лоре мать седьмого или восьмого ребенка выражала надежду, что этот будет последним. «Прошу тебя, Господи!» Но девушка никогда раньше не слышала, чтобы кто-нибудь уверенно заявлял об этом. Мисс Лейн, когда ей пересказали этот эпизод, ответила, что она невысокого мнения о Гринах, раз они позволяют себе так разговаривать с девочкой Лориного возраста. Но уж если на то пошло, отрадно, что в наши дни люди научились ограничивать численность своих семей. Впрочем, тебе не стоит забивать себе голову всем, что имеет отношение к семейной жизни, заключила мисс Лейн. И если ты последуешь моему совету, то и впредь никогда не станешь этого делать. Оставь брак тем, кто для него создан. Однако Лора подумала, что хотела бы иметь детей, пожалуй, девочку и двух мальчиков, а также собственный дом с большим количеством книг и безо всяких там мебельных гарнитуров, но с разными необычными и интересными вещами, как у мисс Лейн. Благодаря знакомству с Гринами Лора впервые соприкоснулась с людьми, среди которых ей предстояло провести большую часть жизни. Это была недавно возникшая в стране прослойка между рабочим и средним классами. Ее основные представители обладали множеством достоинств, были трудолюбивы, бережливы, домовиты. Они исправно вели дом, умело распределяли доходы, и их честолюбивые замыслы в отношении собственных детей не знали границ. Родители были готовы на любые жертвы, лишь бы обеспечить своим отпрыскам лучшую жизнь, чем у них самих. В среднем заводили двоих детей, но часто семья имела одного ребенка или вообще была бездетной. Трое детей были редкостью. Жены тщательно чистили костюмы своих мужей, протирали их губкой и утюжили. Женщины могли сотворить прекрасный наряд буквально из ничего. Многие из них умели шить, перешивать и перелицовывать одежду. Они были отличные кухарки и экономки, дома их, хотя зачастую безвкусные, были хорошо меблированы и содержались в безупречном порядке. Оставаясь одни, они могли поесть и на кухне, однако у них всегда имелись и искусно отделанные скатерти для послеобеденного чаепития и модные лакомства для праздничного стола. Таковы были направления их развития. В духовном плане эти люди скорее потеряли почву под ногами, чем обрели ее. Их предки из рабочего класса имели религиозные или политические идеалы, не утратили исконной колоритности речи, приправленной природным остроумием, порой грубоватым, но подлинным. Немногие их сыновья и дочери, принадлежащие к вышеописанной прослойке, посещали церковь или раздумывали над религиозными вопросами. Когда заходил разговор о религии, они заверяли, что согласны с ее догмами и бывали шокированы, если поднимался вопрос об устарелости последних. На самом же деле их кредо заключалось в соблюдении приличий. Они читали только массовую литературу. Прежде чем открыть книгу, им надо было удостовериться, что ее читают все. Огромной популярностью у них пользовались романы Мари Карелли и Нета Гулда. Они не обладали развитым чувством юмора и заимствовали шутки из эстрадных номеров и юмористических газет, воспроизводя сии перлы голосом плоским и бесцветным в сравнении со старинной деревенской речью. Но те, кто распрощался с деревенской жизнью и всем, что с ней связано, было немного. Большинство оставались дома и ждали, когда перемены сами придут к ним. Перемены приходили хоть и верно, но медленно. Даже в первые годы нынешнего столетия старый сельский образ жизни во многом сохранялся, и те, кто еще придерживался старинных обычаев, во многом походили на деревенский люд, каким он был на протяжении поколений. Они стали чуть более образованными, чуть более демократичными, чуть более зажиточными, чем их родители, но остались такими же простыми, сердечными людьми с толикой ехидства, придававшей остроту их уму и возраставшим ощущением несправедливости, заставившим их, наконец, интересоваться, когда придет их очередь наслаждаться плодами земли, которую они возделывали. А еще им, или скорее их детям и внукам, суждено было подойти к перепутью, на котором надо было сделать выбор, либо полностью принять массовые стандарты новой цивилизации, либо приспособить лучшие из новшеств к собственным потребностям, сохраняя при этом те качества и обычаи, которые придавали сельской жизни ее своеобразие. Этот выбор, возможно, не сделан и сейчас. Но лишь немногие мудрецы предвидели возникновение необходимости такого выбора, в то время как Лори представилась возможность, показавшаяся ей отличным шансом, и, движимая благонамеренными советами, а также беспокойным стремлением юности увидеть и испытать жизнь во всей ее полноте, она исчезла с деревенской сцены. Исчезла, чтобы часто возвращаться, но никогда уже не быть ее частью, ибо это было возможно лишь в родном графстве Лоры, где остались ее корни. Когда Лора в последний раз разносила почту, подходя к тропинке между деревьями, где она когда-то рассматривала птичьи следы на снегу, девушка обернулась и окинула взглядом привычный пейзаж. Было утро, по земле стелился туман, сияло желтое солнце, и в просветах между белыми облаками виднелись голубые небеса. Листва на деревьях еще была густой, но унизанные капельками росы паутинки, висевшие на кустах, и пронзительные крики беспокойных ласточек, носившихся над зелеными парковыми полянами, свидетельствовали о наступающей осени и переменах. Лора увидела конюшенную башню с часами. За ней находился, хотя его не было видно отсюда, внутренний двор особняка, в котором она некогда сердилась, что было с ее стороны весьма глупо, как она теперь считала, на шалости лакеев. Главные обидчики давно покинули поместье, а тем, кто пришел на их место, она не дала бы спуску, вздумая они ее обижать. Но они и не думали, потому что с тех пор девушка стала почти на 3 года старше. Там, где тропинка велась между двух рощ, Лора когда-то встретила Филиппа Уайта, он тоже уехал из поместья. Слева лежали луга, где ей преграждали путь коровы. Дальше, вне поля зрения, располагалось почтовое отделение, где в этот момент мисс Лейн, вне всякого сомнения, с видом верховной жрицы, продавала марки. Все еще немного обиженная дезертирством Лоры, но не настолько, чтобы не пообещать ей в качестве прощального подарка одни из своих часов и цепочку. А вокруг почты и лужка раскинулось село, где Лора знавала хорошие и не очень хорошие времена, перезнакомилась со всеми его жителями и считала большинство из них своими друзьями. Чуть ближе, рядом с тропинкой, по которой она ходила каждый день, были деревья, кусты и поляны с дикими цветами. Пруд, где росли желтые кубышки, небольшая березовая роща, куда слетались длиннохвостые синицы, лодочный сарай, где Лора укрывалась от грозы и наблюдала за тем, как капли дождя свинцовыми пулями решетят свинцовую воду. И холм за ним, с которого она любовалась совершенной радугой. Ей было не суждено вновь увидеть все эти красоты, но она должна была запечатлеть в памяти их мысленные образы, чтобы по первому требованию вызывать их в меняющихся обстоятельствах своей жизни. Всю дорогу путь ей преграждали тонкие нити паутины, тянувшиеся от куста к кусту, и, прорываясь через эти волшебные баррикады, Лора думала: «Они пытаются связать и удержать меня». Но нити, связывавшие ее с родным графством, оказались прочнее паутины. Они были сотканы из любви, родственных связей и дорогих воспоминаний.